Глава вторая. Черные кабаны. Мозги бомжа разлетелись по коридору, не оставляя и шанса этой обезьяне, похожей на человека, выжить. Отдача от воздушной пули довольно слаба. Вести огонь по противнику даже в моем состоянии можно. Главное — равновесие не потерять. «Ты даже не узнал один, он или с дружками?» «Ты бы предупредила противники, или я не прав?» «Конечно. Но в следующий раз предупреждай, если соберешься убивать кого-то. Я твои мысли с трудом улавливаю из-за болевых вспышек». «Договорились». «У него, кстати, не пустые карманы должны быть». «Долбанные пороги! Ай, хер с ним, со скейтом!» На мне был надет лечебный комплект, что я сумел выудить из инвентаря и шкатулки. Штаны с ботинками надеть шансов не было. Но дырявую местами тельняшку, шапку, серьги, ожерелье я напялил. Живучесть увеличилась в два раза. Правда, большая часть была не из основного комплекта, и я просто ориентировался на максимальное количество пунктов живучести, но лучше так, чем никак. Я уперся рукой в землю и перенес на нее вес тела. Этот фокус мне удалось сделать пару часов назад. С большим трудом развернулся на ладони и опустил свою кровоточащую задницу на видавший виды паркет. Разворот. И снова повторить процедуру. Бабуля и внучка, зажав рты руками, сдерживались как могли. Смертей за последнее время они видели немало. Но вот чтобы так, прямо перед глазами... Надеюсь, они не посчитают меня сумасшедшим. Хотя, думаю... Вид моего тела должен был их достаточно закалить. Как я и думал, склянки, которыми трясло это мурло, оказались просто крашеной водой. Может, компот вишневый, может, еще какой-то напиток. А вот в небольшой поясной сумке оказались вещи куда интереснее. «Перочинный нож, порющий режущее оружие, уровень 1. Ранг обычная, урон от 3 до 7. Прочность 14 из 15. Шапка лыжника. Снаряжение 1 уровня. Ранг обычная. Выносливость +2. Прочность 12 из 14. Также из трупа выпала книга навыка «Убеждение». Кинул книгу бабе Варе, как и шапку с ножом. Начал раздевать труп, скидывая вещи в сторону ванны, намекая на необходимость их простернуть. Системные вещи, естественно. Чего-то поразительного не было. Все сплошь и рядом обычные вещи. Ни одной качественной. Все, кроме куртки, 1 уровня. Куртка была 2. Какая-то облезлая дубленка тракториста. Фальшивые зелья демонстративно вылил на пораскинувшего мозгами бомжа. Но, как и ожидалось, я сумел найти то, чего мне очень сильно не хватало. 2 пузырька. На здоровье и выносливость. «Аллилуйя!» Не задумываясь, вылил в глотку одно и другое. Показатели выносливости поползли из красной зоны в желтую, но также быстро сжирались они организмом, вырабатывая энергию для лечения травм. Часть ее направлялась на поддержание нынешнего состояния организма. Чтобы хуже не стало, а излишки формировались в сферы здоровья. 2-е опустошенное зелье подарило мне сразу 3 сферы. Практически достаточно для восстановления 2-го глаза, либо гортани. Раскинув мозгами, фигурально и физически, решил не гнаться за несбыточным и направил большую часть на восстановление пищевода, желудка, гортани для возможности нормально есть и восполнять запасы энергии. Потому что от каши уже блевать хотелось. Вот как, объясните мне, физики? При выстреле в голову в 5 метрах от меня мозги умудрились попасть мне на скейт. «Жук, прикинь, что там для восстановления голоса необходимо?» «С этим сложнее. Очень сложная структура. Не могу понять, от чего. Но примерная раскладка говорит, что для полноценного восстановления голосовых связок и прочих органов потребуется от 5 до 6 сфер здоровья». «Так это же целая рука!» «Вот и я про что». «Тогда отбой. Давай укрепим тело, чтобы не терять энергию и кровь. Ускорим рубцевание, зарастим раны. Потом проведем нормальную починку организма и вырастим конечности. Пока же давай потратим то, что есть, на то, что можем сделать. Заодно, как я и сказал, уменьшим расход выносливости на поддержание жизни в этой тушке. Быстрее сферы здоровья начнут формироваться. Ну окей. Давай так. Прежде чем мы отправимся с тобой в мою квартиру, выясним один мучающий меня вопрос. Я подошел к стене, возле которой лежал труп. Изобразил просьбу дать мне ручку или карандаш. Меня не поняли. Лишь рыбьими глазами смотрели на меня в полной прострации две добрые, но слабые соседки. Я покачал головой и макнул пальцем в лужу крови, после чего на заляпанных обоях вывел мой вопрос. «Где мой шлем?» Я развернулся и требовательно указал пальцем на объявление, что читалось на уровне пояса взрослого человека. «Забрали его, когда мы тебя с собакой тащили в квартиру. За него столько народу, что позже сбежалось сюда, передралось. Вроде у черного кабана он и остался, и после этого и стал здесь свои порядки наводить. Банду очень быстро собрал. За 2-3 дня-то вон сколько от них ходоков стал шляться. Этот гад!» Взгляд упал на труп. «Знал, что мы здесь живем. Неделю назад ему раны обрабатывали. Чуть с того света спасли. И вот он, как отблагодарил. Сволочь!» Бабка плюнула на труп гада. Туда же через пару секунд плюнула и внучка. Еще спустя пару секунд они стали наперебой плеваться в благодетеля, что пришел им помочь и уберечь от беды. Мне даже смешно стало, и резко мышцы с судорогой свело от боли в брюшной области. Ясно все. Значит, к кабану в гости зайдем. Зверинец продолжает расти. Я подхватил скит и покатился от одного порога ко второму. По старой схеме перенес с помощью руки тело через порог и подтянул скейт. Поехал по лестничной клетке. Дверь, порог, приступ боли, шуршание колес. На лестнице пришлось выдумывать. Скейт засунул под мышку культи левой руки. Правый схватился за перила и рывком швырнул себя вперед. Через половину ступеней начал ловить свое тело, хватаясь в полете за перила. Больно стукнулся локтем. Но какой же это пустяк в сравнении с агонией всего тела, что волнами наскакивает, как цунами, на рыбацкую деревушку. Унося в чертоге боли сознание то на несколько секунд, то на кажущиеся вечностью минуты. Такой вот приступ схватил меня на предпоследнем лестничном пролете уже родного 4-го этажа. Как назло, приступ длился, казалось, целую вечность. Рядом шагала внучка, пытающаяся поддерживать меня. Дорогая моральная поддержка мне намного важнее. Жаль, сказать я тебе этого не могу. Ну, а боль научит меня, я надеюсь, избегать подобных безрассудных ситуаций. Ведь, по сути, я сам виноват. Мог же просто ураганом пронестись мимо и схватить всех, кого нужно, за шкирку и свалить. Но нет, поверил в собственную исключительность, в свои возможности. И вот я здесь, не шагающий, но ползающий мертвец. Приступ прошел, и я продолжил свой путь. Уже у самой двери я, как обычно, потянулся к карманам штанов и понял, что делаю глупость. Дверь оказалась заперта. Ломать ее не хотелось, и я решил проверить секретное потаенное место, куда мы с женой время от времени прятали ключ от двери, если была такая необходимость. Я подошел к кладовке с заваренным люком, сдвинул чуть в сторону сундук с картошкой соседки, тетки Люды. За ним в полу был виден плинтус, вмурованный в бетон. Я знал, что внешний вид обманчив, и легко подковырнул его, отодвигая. За ним лежал маленький ключ. Это говорило, как минимум, что она уходила осознанно, а не бежала, сломя голову. Я открыл дверь и под звук гнетущей тишины вошел в такую потрепанную, но такую родную и уютную квартиру. Как же долог был мой путь. В воздухе витал запах духов жены и чего-то горького, неуловимого, но заставляющего глаз предательски вырабатывать соленую жидкость. Я двигался по квартире в сторону ее туалетного столика, где из зеркала торчал сложенный листок бумаги. Нынешнего роста не хватало, и я махнул сопляжуйке, чтобы она подошла. Указав рукой на листок, требовательно протянул руку. Та, слава богам, сообразила в этот раз, что от нее требуется. «Здравствуй, любимый. Надеюсь, ты добрался до дома, и прости, что не встретила тебя горячим ужином, как это мы любили делать раньше. Мы не планировали уходить, но нужда заставила нас. Город быстро самоорганизовался. Появились отряды самообороны. Нам даже под дверь поставили гуманитарную помощь, продукты и воду. Но все изменилось на 4-й день прихода этого ужаса. Из промышленной зоны, со стороны заводов, говорят, пошла какая-то нечисть. Непонятное нечто, что сжирало вообще все, полностью опустошая квартал за кварталом. Тварь росла и за сутки отъелась до 5-этажного дома. Теперь она сама разрушала дома и вытаскивала людей, сжирая их заживо. К вечеру оно снесло последний дом в юго-западном районе и пошло к нашим густонаселенным домам. Мы слышали по радио призывы дать отпор монстру и объединиться, но у военных и других выживших ничего не получилось. Мы слышали отсюда отголоски сражений, видели взрывы. Очень многие погибли, а чудовище только пожирало тела, разрастаясь и разрастаясь. На 6-й день объявили общую эвакуацию. Конвой прошел прямо возле нашего дома. Я долго думала и решила не рисковать. Мы с Василисой в колонии беженцев покидаем этот город. Нам объявили, что мы будем двигаться в сторону Черного моря. Первое время в сторону Самары пойдем. Если что, ищи нас там. Спрашивай нас у капитана Тормашова. Он помогал нам с эвакуацией. Это муж Зинки из 5-го подъезда. Люблю тебя. Береги себя. Твоя любящая жена и умница-дочка. Капитана Тормашова. Видимо, сработали мои смс-ки. Или хотя бы часть из них. Не зря отправлял, как умалишенный. Его я знал давно, как человека чести, офицера. Крутой тип, с яйцами из железобетона, как минимум. Я закинул свое тело на аккуратно застеленную кровать. Запах. Запах родного дома сносил крышу. Я просто лежал и предавался унынию. Как же тяжело на душе. На кухне, шарясь по полкам, уже хозяйничала сопляжуйка. Плевать, вряд ли там осталось что-то, кроме маслин, которые жена ненавидела. «Соратник, не время падать духом. Чем быстрее ты восстановишься, тем быстрее сможешь отправиться в путь». «А, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян». «Звучит, конечно, красиво, но все же. Я бы, кстати, посоветовал скорее вернуться. Там на улице твои кожаные сородичи странного вида лазят, спрашивают о каком-то пропавшем Вите Шнурке». «Сука, ни минуты покоя». Мы встретились на 6-м этаже. Два дебила решили отпихнуть меня с пути, и им это удалось. В ответ я выстрелил первому, а затем и второму в колено духовной пулей. Эффект был довольно разрушительным. Чем-то напоминал последствия от разрывной пули. Колени в фарш. Восстановлению не подлежат, если система не подлатает. «Сука, за что?» Пока один кричал в агонии, второй оказался более сильным бойцом с самоконтролем. Мгновение, и в мою сторону направлен ствол пистолета. Щелчок, и пуля отлетает в сторону, ударившись в психокинетический щит. С маной у меня никаких проблем нет. Поднимаю руку, и прокачанный навык стрельбы позволяет задеть дергающуюся под водопадом выстрелов кисть руки. Рука теряет пистолет, и кровь пульсирует из рваной раны. «Блядь, как же больно! Помогите!» Первый продолжает крутиться по полу, выкрикивая к судьбе претензии. Снизу раздались голоса, и стали слышны звуки шлепающих по железобетону ботинок. Я потянул за кофту сопляжуйку. Надо было ее имя выяснить, гигантским показателем силы утягивая к себе за спину. Передо мной вырастают один за одним сразу несколько щитов, прикрывая от всех возможных подарков судьбы. Второй тем временем, видя, что я их не спешу убивать, оперативно обрабатывал раны, перевязывая как ногу, так и запястье. и не произнес ни звука. Я даже подумал было, что опять немой. Но немые от боли тоже воют. Странный. Ботинки двигались куда более шумно, и вскоре на лестничную клетку, где я отгородился трехслойным щитом, забралось шестеро команда с местного разлива. Вчера на чекушку искали, у кого долгануть. Сегодня уже прут, как будто сраные морские котики на спецзадании. Двоих я узнал. Они меня тоже. Потом они охренели от моего вида и взяли меня в прицел. «Не стрелять! Патроны только потратите. Я всю обойму системного Макарова на него спустил. Ему хоть бы хны. Вот, сидит пальцем в носу, ковыряется», — заговорил Молчун, сидя на лестнице. Я демонстративно шпильнул в его сторону кровавую козявку. «Вильгельм Степанович, а это... что делать?» Один из экс-алкашей поинтересовался, тыча грязной рукой, с ногтями похлеще, чем у зомби, в сторону уже потерявшего сознание второго подранка. «Способность моя — перенаправление боли. Обработать ему рану, пока я с этим добрым человеком, стреляющим в спину, побеседую». В ответ я вытянул руку и выстрелил ему между перевязанной и здоровой ногой. Парой сантиметров выше — и случился бы конфуз. «Да не кипятись ты! Вижу же, что убивать не планируешь, иначе уже убил бы, ведь так?» Я в ответ опять шпульнул козявку. Из поясной сумки, что нацепил дома, вытащил маркер и, повернувшись спиной к гоп-стоп-бригаде, начал выводить кровяные буквы на стене. «Н, Е, Х, Е, Р, Т, О, Л...» «На 140 градусов направил на тебя ствол». Я бросил маркер, призвал ледяное лезвие. Держать его не удавалось, но зато можно захватить двумя пальцами, направить и швырнуть. Например, прямо в тупую башку бесящего, выстрелившего в меня урода. Труп шмякнулся. Взревели выстрелы, разбиваясь об щит. К моменту первой перезарядки сумели просадить его на треть. Большие молодцы! Эту устремленность, да на благие цели бы! Ах! Я зевнул, потихоньку разворачиваясь к отряду мстителей. «Ну, вы закончили. Я же русским языком сказал. Будете мне за каждый патрон отрабатывать. С хрена ли ржавый в него выстрелил?» «Даже не знаем, командир!» «Да, уже не знаем». Я поднял руку и затряс ей, как в школе, обращая внимание на себя. Когда все повернулись, махнул рукой на маркер, что лежал у дергающейся ноги жмурика. «Подай ему маркер!» «Сам подай! Шизой, давай ты! Схрена ли я?» Начался балаган. Пришлось выстрелить в воздух. Мана за полминуты восстановилась на выстрел. А моей обоймы хватало больше, чем на 200 выстрелов. Очень удобное заклинание я взял. Хоть до этого особо и не пригодилось ни разу, зато сегодня прям на бенефис. Штукатурка посыпалась на замерших бойцов. И один из них, стоящий ближе всех к маркеру, быстро толкнул его ногой в мою сторону. Пришлось проявить чудеса акробатики, чтобы словить его. Я зло зыркнул на футболиста и покачал головой. «Мама!» Пока я разворачивался к моей тетрадке, футболист ретировался за спину товарищей, которые незаметно сваливали в сторону лестничного пролета к пятому этажу. «К, А, Т, мягкий знак, С, Я. Точка. Нихер толкаться». Закончил я предложение. «Ну, прости, мы же не знали, что тут такие жильцы жесткие. Мы бойца потеряли одного. Видишь, Шнурок, такой с татухой под глазом, лысоватый и бородатый, не видел?» «В, И, Д, Е, Л. Точка». «Где?» «У, Б, И, Л. Точка». «Расскажешь, за что?» «Т, Р, А, Х, Н, У, Т, мягкий знак, С, О, П, Л, Ю, Х, О, Т, Е, Л. Точка». Трахнуть соплю хотел. Охеревающая и все так же молчащая сопля аж носом шморгнула от такой новости. «Эту, что ли?» Я в ответ просто кивнул. «И ты не разрешил?» Я в ответ покачал головой. «Ну, понятно. Может, не будем ссориться? Я Вильгельма, офицер разведки отряда «Черного кабана».» Я вопросительно поднял бровь. Проницательный мужик все понял и без слов. «Да мать романов начиталась. Ну и офицером себя только я и считаю. Там пока один сброд сплошной. Ну, можешь звать меня Вилкой, если будешь нам другом. Не хочешь к нам присоединиться?» Я на секунду задумался. К кабану мне и так нужно было попасть. Если же меня приглашают в гости, почему бы не сходить? Правда, не сейчас. Я пожал плечами, кивая на малую. «Ничего с ними не будет. У нас, сам видишь, не бойцы, а дегенераты с автоматами. Не знаю, кто или что тебя так покрошило, но если ты на розовом скейте такое вытворяешься, то посади тебя в инвалидную коляску, ты ж машин смерти станешь». Я для вида еще подумал и кивнул с жуткой кривой улыбкой. «Вот и отлично. У тебя все с собой или тебе что-то забрать нужно?» Я показал пальцем вверх, мол, мне туда. «Идите на улицу дежурить, дальше я сам. И жмурика заберите с глистом». Вилка осушил залпом зелье восстановления здоровья и, аккуратно пошевелив покалеченной ногой, поднялся. «Мощное зелье достал. Мне точно нужно к ним наведаться». Глистом был валяющийся без сознания, соответствующий своим внешним данным, товарищ. «Рыгов!» Стены задрожали от приближающегося с вылазки форсажа. Умный спутник каждые 2 часа приходил, обновлял мне действующий 3 часа баф на восстановление и уходил на охоту. То самому пожрать, то добычу поискать. Я сам дал ему команду, как только перестал падать в обмороки. Ведь теперь я сам мог себя защищать. Умный пес и без слов все понял. Вот и в этот раз он примчался с добычей. В челюстях пострашнее крокодилях была чья-то оторванная рука, сжимающая зелье восстановления здоровья. «Малое, но от этого не менее ценное. Ты ж мой добытчик!» Я погладил собаку за ухом. «Это что за порода такая? Не знаю, первый раз вижу!» Шепотом переговаривались алкозащитники галактики. «Какой хозяин, такой и пес!» Что-то рассмешило Вилку в такой трогательный момент. Странный он тип. Команда «Алк» стала брать под руки неспособных передвигаться своим ходом товарищей. Я замахал рукой и культёй, привлекая внимание и указывая вверх. «Там еще один жмурик? Шнурок?» Этот тип опять все понял без слов. «Он начинает мне нравиться». Я кивнул и стал тянуть за кофту сопляжуйку, чтобы поднималась. Пропустили вниз бледно-зеленых тимуровцев и покарабкались, не спеша, на свой этаж. Там поручил Собакину охранять бабу Варю с внучкой. Собрал свои немногочисленные манатки, валяющиеся возле раскладушки, на которой меня лечили, и переоделся с помощью шмыгающей сопли. Не выдержало сердце этого звука. Кинул ей одну из немногих книжек на живучесть. Иммунитет хоть подкачает. Далее собрался двигать за Вилкой. Вилка, красавец, успел, оценив скорость моего передвижения и хруст остатков зубов, подсуетиться и с помощью добрых людей, ожидающих нас на улице, надыбал где-то инвалидную коляску. Могу сказать однозначно, после скейта и прыжков с ракой по бетону это настоящий Роллс-Ройс. Я привлек внимание командира этих мальчиков-зайчиков. «Да?» Я показал ему большой палец вверх. «Да пустяки!» — отмахнулся он. «И что-то еще?» Я кинул ему из-под сумка пустую склянку из-под зелья здоровья. «Есть, но дефицит. Просто так отдать не могу». «А?» Я махнул рукой, и на коляске передо мной легли несколько второсортных шмоток и оружие качественного уровня. Для местных это было нечто серьезное. «А, обмен, говоришь? Ну, давай посмотрим». Я постарался объяснить, что готов меняться 1 к 1, но мужик четко все понял и подтвердил мое предложение. «Возьму, это кинжал и кольцо. У меня всего 3 малых зелья. Одно всегда стараюсь оставить в себя. Ну, да нам не очень далеко идти. Мы у стадиона расположились». Вилка передал мне 2 склянки. Я их сразу и опустошил, доводя количество сфер здоровья до 4. Для полного излечения организма оставалось насобирать еще порядка 46 сфер. Для того, чтобы просто стать машиной для убийства, хватит и 20. Я очень рассчитываю на вас, стадо кабанье. Примечание автора. В приложении книги добавил информацию по системе, математике, урону, броне и таблицу с опытом, а также арты, подходящие, в моем понимании, к данной книге и циклу. Вы также можете присылать, если найдете что-то похожее.